Слово взял генерал Седов. Он оглядел тяжелым взглядом своих людей, затем поглядел на Лидиуса. «Ваше императорское величество, для нас огромная честь, что вы прибыли сюда и готовы с нами сотрудничать. Мы также высоко ценим ту жертву, которую вы готовы принести. Мы будем сражаться бок о бок с вами и почтем это за великую честь. Я вам благодарен», — кивнул император. «Мы начнем переброску войск завтра же. Сегодня, господин Лупицкий, нужно подготовить списки первых формирований, перенесенных на ту сторону. Господин Бронин», — повернулся ко мне Седов, — «с вас непосредственно процесс переброски войск. Как нам стало известно, вы неплохо поднаторели в демонической пространственной магии. Однако, если вы возьметесь обучать себе помощников, мы против не будем и даже готовы назначить вас командующим этим делом, несмотря на ваш возраст и сомнительную компетенцию». Под очередным подозрительным взглядом со стороны отца, я изобразил задумчивость. На последнюю часть фразы я реагировать не стал, хотя следовало бы, а то ишь, сомнительная компетенция. Я думал, меня уже определили в комитет по определению демонических шпионов, хмыкнул я. «Следует прибавлять при обращении, господин генерал», мягко, однако требовательно произнес Лупицкий. «Да, господин генерал», кивнул я. «Предполагаю, у меня будет огромное денежное вознаграждение. Ух, разбогатею». По залу пробежались хохотки. «Господин Бронин, о каких деньгах может идти речь, когда решается судьба целого мира?» Не без издевки спросил Лупицкий. Я иронично вздернул брови. «Жалование вам выплачиваться будет. И, думаю, достаточно высокое для вашего титула и статуса», заключил Седов. «Об этом не беспокойтесь. Про обязательства империя никогда не забывает. Я даже не сомневался. Также нам известно о вашем временном положении, и я распоряжусь, чтобы вам были представлены достаточно толковые люди для вашей безопасности. Я об этом сам позабочусь», — заявил отец. «Вы уже позаботились, господин Медведев», — не смог удержаться от укола Лупицкий. «Я отчетливо слышал, как скрипнули зубы у моего отца. Ваша помощь не помешает, тем не менее», — произнес Седов, зыркнув на Лупицкого таким взглядом, что тот тут же принял невозмутимый вид, будто не он только что это произнес. Он бы еще сделал жест из серии закрывающегося на замок рта. А Лупицкий, похоже, в хорошем настроении. Вон, весь день развлекает собравшихся. Интересно, что его так радует. «И рекомендую вам», — снова заявил Седов, «обзавестись землями близ Великого Новгорода и обеспечить себе там штаб-квартиру. Думаю, вы часто будете бывать в столице. Вот какие перспективы вырисовываются, однако, будет исполнено», — произнес я. Далее последовало выяснение других нюансов и вопросов. «Я здесь уже, наверное, был не нужен, поэтому особо внимания не обращал. Было много обсуждений среди лордов, уточнений, рекомендаций и пожеланий. Многие были толковые, а некоторые – не очень. Я же ждал конца собрания, потому что порядком устал сидеть без дела. А еще, как бы это ни звучало смешно, мне нужно было делать уроки. А заданий было немало. Они, конечно, решались на раз-два, но я снова вернулся к тренировкам ментальной магии. Что я понял? Попытки рассчитать этот мир и пробиться сквозь него сыграли мне на руку. И пускай не сразу, но я понял, что стал куда сильнее. Опять же, телекинез, который я никогда не воспринимал всерьез, стал для меня чуть ли не основной силой, потому что он работает и в этом мире, и в мире Инферно, и в моем родном мире. И самое любопытное, телекинез ничуть не хуже чистой менталистики, а то и куда лучше. Да, он достаточно груб, им сложно работать с тонкими материями, но тем не менее, в мире материальном он работает исключительно. Ментальная магия, к слову, тоже стала сильнее. Кстати, после того, как я вновь обрел свои силы, у меня даже стало получаться взаимодействовать с одаренными людьми этого мира без угрозы для себя. Пускай еще плоховато, но научился различать поверхностные мысли. Это, конечно, в основном домыслы на уровне эмпатии. И пока что связанные предложения сложно вычленять, но отдельные слова уже получается разобрать. И хоть это непросто, но у меня иногда получается понять мотивы людей и прочитать их мысли. Вот, как, например, сейчас. Отец то и дело поглядывал на меня, видимо хотел начать диалог, но сам не знал о чем. До сегодняшнего дня он считал, что я абсолютное ничтожество и бездарь, и что от меня следует немедленно избавиться. А тут встречает снова, и вот вчерашнее недоразумение чуть ли не наравне с ним, а то и поважнее. По крайней мере, на меня столько должностей навешали, возлагают надежды, а его будто бы и не вспоминают. Так, был какой-то Медведев, кажется, герой, и он совершенно не понимал, как себя вести. Отец пребывал в полнейшей растерянности. Он явно хотел начать диалог, но понимал, что я вполне могу послать его куда подальше, ведь он меня выгнал из своего рода. Что мне с ним делить, что мне с ним обсуждать? И он ждет, что я сделаю первый шаг, и понимает, что я его не сделаю. И от этого он злится еще сильнее. Как же мне это нравится. Однако, подобное игнорирование – это нормальная реакция для подростка, бывшего Алексея Медведева и Алексея Бранина, которому присущи эмоциональные перепады, обиды и все такое прочее. Но во мне, опыт архимага, пускай ломаный, исковерканный, наполовину истертый, но в моей голове живет не ребенок. И если уж совсем по-честному, попав в тело маленького ребенка, я хоть как-то, но помнил свою прежнюю личность. Я помнил, что до периода попадания в чужое тело я прожил долгую, насыщенную жизнь, и поэтому обида во мне никогда не была столь сильна. Я относился к ситуации с практической точки зрения. Исключение из рода не доставило мне каких-то новых неудобств или трудностей. Наоборот, подарило много новых возможностей, впечатлений и приключений. Опять же, несмотря на то, что я почти дюжину лет числился наследником, я себя таковым не считал. Было у меня такое чувство, что я самозванец, пришел на все готовенькое в чужую семью и на что-то там претендую. Поэтому лишение наследства меня тоже не особо тронуло, а даже освободило от тягостных обязательств. А решение отца избавиться от нежелательного элемента в каком-то роде я понимал. Признаться, сам, будучи архимагом, пару раз избавлялся от учеников, которые оказывались совсем уж неумными. Никогда не любил тратить время впустую. К чему это? Ну, а Медведев, если уж смотреть по косвенным признакам да подеяниям, не такой уж плохой человек. Да, как отец он так себе, как семьянин, наверное, тоже. Его ведь не было очень долгое время. Мною и сестрами занимался кто угодно, но не отец. Тем не менее, сейчас, когда я был отдельной личностью, со своим титулом, со своим имуществом, и смотрел на Медведева как на равного, ну или как барон смотрит на графа, мне было проще его оценивать. И я понимал, что это человек, с которым можно иметь дело. Да, многие обиженные подростки кричали бы, что раз он бросил старшего сына, то и делового партнера может подставить, в случае если тот ему не понравится. Но, с другой стороны, что-то мне подсказывало, что больше он такой ошибки не совершит. И сегодня он получил один из самых важнейших уроков своей жизни. И этот урок не пройдет даром. «Отец, я не злюсь на тебя», – произнес я после, наверное, 15-минутной паузы в нашем диалоге. Все это время отец к чему-то готовился, хотел подобрать слова, начать диалог. Но я это сделал легко и непринужденно, выявив самую ту суть, к которой он бы еще не скоро подошел. Медведев на миг растерялся. «Что? Как это? За что ты на меня должен злиться?» «Да ладно», — оборвал я его. «Давай не будем играть в тактичности и обходить неудобные темы, делая вид, что мы ничего не понимаем. Я все прекрасно понимаю. И прекрасно понимаю, почему ты поступил так, а не иначе. И у меня нет к тебе совершенно никаких претензий. Мне даже удобнее взаимодействовать с тобой как с будущим партнером и братом по оружию в этой предстоящей войне. Все-таки у нас с тобой как-то с самого начала не заладились семейные отношения. Однако я думаю, что у нас вполне могут сложиться деловые». Отец, слушая меня, округлял глаза. У него даже лицо не окаменело. Кажется, это хороший знак. «Алексей, то есть, сын», начал было он, но я его прервал. «Ты можешь обращаться ко мне, как тебе удобно. Несмотря на то, что я 15-летний лысый подросток, относись ко мне как к барону, который некогда имел дела с семейством Медведевых. Думаю, так будет проще всем, и мне в том числе. Потому что если мы начнем вспоминать старые связи, то вспомним старые обиды. А это нам ни к чему. Нас прежде всего ждет дело. Господа, мы вам не мешаем», — вдруг вмешался в наш диалог Лупицкий. «У нас здесь, вообще-то, обсуждение», — напомнил он. «Да, прошу прощения, господин генерал», — склонил я голову. «Впрочем, для вас здесь уже молочего интересного, если вы считаете, что не хотите участвовать в дальнейшем обсуждении, то можете покинуть зал». Лупицкий предложил это совершенно без претензий, и я всерьез задумался. Может, действительно стоит принять его предложение? Посмотрел на отца. «Ну что, пойдем, поговорим, обсудим наши деловые вопросы». Глава 28. Тренер. «С позволения генерала Седова, Мы с отцом покинули зал совещаний, уходили под пристальными взглядами аристократов. Все-таки у многих были резонные вопросы, кто я вообще такой и что там делаю, но дипломатичность и тактичность не позволяла задавать вопросы напрямую, а то, что я ушел куда-то с самим графом Медведевым, порождало еще большую волну любопытства. Лупицкий подсказал комнату в дальней части подземелья, где вполне спокойно можно переговорить, при этом без опасений, что нас кто-то подслушает. Идти было около 5 минут, и все это время отец усиленно размышлял. Я его не тревожил, шагая рядом. Наконец, мы дошли до нужного помещения. Внутри оказалась довольно удобная комната с длинным диваном, выставленным вдоль 3 стен. Я невозмутимо уселся в самый центр. Отец сел у стены перпендикулярно мне. «Дима мне много говорил, что ты выдающийся парень и что у тебя большое будущее», — наконец произнес отец. «Я старался в тебе это разглядеть, честно старался, но каждый раз, когда мы с тобой взаимодействовали, ты будто нарочно усердно доказывал, что никуда не годен, совершал какие-то глупые, абсолютно неправильные действия. Я тебя не видел, сын, и сейчас ты каким-то образом вошел в совет, достиг чего-то, и я об этом слышу не от тебя, а от других людей, но тебя по-прежнему не вижу. Сейчас ты говоришь со мной как мужчина, и это вызывает уважение, но я все еще тебя не вижу и не понимаю, как мне с тобой взаимодействовать. Здесь все просто», — пожал плечами я. «Прекрати смотреть на меня как на свой промах или как на неудавшегося сына. Смотри на меня как на обычного человека. Тогда у тебя не будет причин испытывать разочарование. Быть может, у тебя слишком высокие ожидания к членам семьи Медведевых, а я их никогда не собирался оправдывать. У меня, как ты видишь, свой путь, даже стихия своя». Медведев поморщился, но покивал. «Что ж, думаю, твои слова о том, что мне не стоит смотреть, как на сына, справедливы. Но вместе, думаю, мы сможем построить что-то интересное, учитывая тот факт, как много нас связывает. На самом деле, ты зря считаешь, что я не прислушивался к брату. Я ведь дал тебе одни из самых ценных земель нашей семьи, которые, к сожалению, не доходили руки освоить. Но тем не менее ценность их всегда была высока, и много крови пролилось за эти земли, не только с Гадюкиными или Гималаевыми, были и другие семьи, и, быть может, они тоже заявят свои права. Но это, как ты понимаешь, тоже некие подарки тебе». Слушая его, хотелось хлопнуть себя ладонью по лицу. «То есть он считает, что боевые столкновения с полноценными графскими родами должны были как-то помочь 15-летнему подростку стать сильнее. Но да ладно, допустим. Не переживай, в любом случае мы все держали под контролем и не дали бы тебя в обиду», — продолжил отец. «А здесь, мне кажется, он лукавит. Что бы он сделал? Выкупил бы меня из плена, когда земли были бы захвачены, или воскресил бы из мертвых, тоже непонятно. Но да ладно, думаю, это какие-то юридические особенности, в которые я пока не спешу вылезать». Отец и сам решил ответить на незаданный вопрос. «Видишь ли, выделением из рода все не ограничивается. Глава рода обязан предоставить ряд уроков и опеку своему отпрыску. Многие на это плюют, на что, наверное, и рассчитывали Гадюкин с Гималаевыми. Но отец задумался. Я буду прям и откровенен. Всегда считал, что Ольга, царствие ей небесное, что Дмитрий, да и другие преподаватели, очень миндальничали с тобой. Я же считаю, что для закалки настоящего воина нужна шоковая терапия. И потеря только что обретенных земель, думаю, тебя взбодрила бы и дала глоток свежего воздуха, а также понимание, что такое жизнь. Но, смотрю, тебе эти уроки ни к чему». Я лишь хмыкнул. Отец же, не дождавшись от меня ответа, продолжил. «Кстати, тебе еще полагается неплохое состояние. Я рассчитывал выдать тебе его для найма армии и реванша перед Гадюкиными или Гималаевыми, в зависимости от того, кто забрал бы твои земли себе, а еще ряд предприятий, которыми тебе тоже предстояло бы научиться управлять. Но это будем делать последовательно. Все-таки процесс здесь не быстрый. Опять же, передача управления требует особых процедур и получения навыков. Поэтому будем действовать последовательно. Но, учитывая, какую хватку ты проявил, может, даже не придется ждать твоего совершеннолетия». Отец, говоря это, следил за моей реакцией. Набычусь ли я как подросток, или поведу себя как-то иначе? Я же, хмыкнув, кивнул. «Приемлемо. Меня это устраивает. В любом случае отказываться я ни от чего не собираюсь». «Ну, вот и славно», — покивал отец, продолжая задумчиво оглядывать меня. «Как тебе учеба в Муромской академии?» «Занятно», — хмыкнул я. «Я бы даже сказал, легкая». Отец хмыкнул. «Ну, это первый курс. Дальше сложность учебы будет возрастать по экспоненте, так что не расслабляйся. Постараюсь не посрамить рот Браниных», выделяя каждое слово, произнес я. «Да уж», — протянул отец. «Ладно, шучу», — хмыкнул я, глубоко вздохнув. «Ну что, мне бы отправиться учиться. Завтра будет финальное заседание, а дальше начнется подготовка к боевой операции». Отец покивал, на миг замешкался от чего-то, будто не мог на что-то решиться. Затем протянул мне свою здоровенную лапищу, которая была раза в три больше моей ладони. Мы пожали друг другу руки. Поднявшись, я ему кивнул и вышел из комнаты. Думаю, отцу есть над чем подумать, а я не хотел бы ему мешать в этом. Быстро покинув нижние этажи, миновав 5 постов охраны и блокирующих систем, к которым мне выдали доступ, я, наконец, оказался в преподавательском коридоре, ведущем в холл. Там уже в самом разгаре проходил обед. Я быстро миновал коридор, незаметно прошмыгнув в зал, и отправился к столу своего курса. «Лёшка, ты где опять пропадал? Тебя ведь отчислят!» Завидев меня, воскликнула тут же Ирен. «Ты 2 занятия пропустил. Преподаватели негодуют. Задания домашние ты где будешь брать? Как ты их будешь вообще решать?» «Да решу как-нибудь, не переживай», — бодро заявил я. «Ну как не переживай? Кто будет моим боевым товарищем, если тебя отчислят?» «Вон, Борька будет», — кивнул я на Росомахина, сидящего в дальнем конце стола. «Или вон, Миша», — я кивнул на сидящего рядом Орлова. «Не пропадешь, я жадная, и своих боевых товарищей никому не отдам. Так что давай-ка берись за учебу и признавайся, где шастал? Спал, небось?» «Нет, не спал. Гулял, думал о жизни, философствовал, наслаждался видами», — принялся перечислять я, накладывая на тарелку разнообразную еду. «У нас сейчас будет тренировка. Ты смотри, Армир Ятаганович терпеть не может прогульщиков. Это я помню. Думаешь, чего я так рано пришел?» — хохотнул я. Тренировка была в самом разгаре. Армир Ятаганович, темнокожий, пожилой араб с иссеченными морщинами и шрамами лицом, носился по тренировочной площадке подобно смерчу. Даром что старик, он, казалось, был более активным, чем любой молодой курсант, которого я когда-либо видел. Он бегал из стороны в сторону, орал на первогодков, заставляя отрабатывать удар все из какой-то восточной техники боя. «Итак, смотрим. Когда приближается клинок противника, отводим в сторону, затем вверх и плавно, я бы даже сказал нежно, кончиком клинка бьем в лицо соперника. Чем более плавное движение, тем меньше вероятности, что противник не только не сможет защищаться, но и вообще не заметит до последнего момента, что его смерть близка. Враг не заслуживает шансов. Каждый удар должен быть точен и нести смерть». «Горелов, кто так бьет? Я же сказал, убивать врага, а не калечить его. Мы воины, а не садисты. Удары должны быть точны, резкие и неумолимо нести смерть». Я стоял в паре с Василием, своим соседом. Армир Ятаганович здраво рассудил, что мы с ним самые сильные ученики курса, и лучше всего определить свой уровень, сражаясь с равным или с превосходящим соперником. А после того, как он поймет, что мы способны, уже будет ставить нас с остальными ребятами, чтобы те попытались дорасти до нашего уровня. По крайней мере, так он мне сказал, отведя в сторону. Василий был, как всегда, молчалив, но решителен и напорист, но явно не дотягивал. Я ведь в бытность архимагом не был бойцом ближнего боя, решал задачи только магией. Но, вернув главную часть своего разума, получил много ясности о том, как нужно сражаться. Многое стало понятно и легко, будто я уже 30 лет отрабатывал те приемы, которые мне показали всего пару раз, да и тело стало слушаться лучше. Все-таки менталистика направлена не только на других людей, но и на себя самого. И, видимо, раз уж мне не удавалось так хорошо управляться с разумом других людей, то все мои силы сейчас были направлены на мое собственное тело, и договариваться с самим собой у меня получалось. Я оценивал возможности Василия. Он был хорошим воином, но до меня ему было очень далеко. «Армир Ятаганович, а может, с вами поспарингуемся?» — предложил я после того, как в очередной раз одной рукой отбил мощнейшую атаку, вводя Василия в ступор. Тот не сдавался, каждый раз поднимаясь на ноги и снова переходя к атаке. Но все-таки это было избиением. Я и сам порой дивился, откуда в моем тощем теле столько силы. Неужто кровь Медведевых во мне проснулась так неожиданно? А не боишься, что придется наесться песка «Щегол!» — рявкнул Армир Ятаганович, тут же оказавшись рядом со мной. «Никак нет, почту за честь!» — засмеялся я, и в следующий миг оказался распластанным на земле, пропустив прекрасную серию ударов. Все-таки, может, Василий и не ровня мне, но опытный воин показал, что задирать нос тоже не стоит. После тренировки ко мне вдруг неожиданно подошла Снежинская. «Ну здравствуй, Алексей», — произнесла она, будто мы не виделись с ней сегодня несколько раз, хотя она ко мне не подходила и даже не здоровалась. «Так что, почему бы и нет?» «Здравствуй, Марина», — поприветствовал я девушку. «Тут о тебе слухи интересные ходят, я не удивлен. Они обо мне постоянно ходят», — хмыкнул я. «Говорят, на заседании союзников боевой академии был какой-то лысый и весьма наглый мальчишка, явно первогодка, и кое-кого мне это описание напомнило». «Серьезно, и кого же?» — хохотнул я, изобразив удивление, посмотрел на девушку. «Я хочу, чтобы ты рассказал мне, что случилось в вашей семье. За это могу рассказать тебе что-то о своей семье. Почему тебя выделили из рода? Это какой-то тайный план? Много будешь знать, плохо будешь спать», — лаконично ответил я и, развернувшись, зашагал в сторону нашей гостиной. На спине я чувствовал пристальный взгляд. Снежинская очень нехорошо смотрела мне вслед. Все-таки тяжело с этими подростками, слишком они завистливые и эмоциональные, но при этом ничего поделать не могут, только пышут гневом или еще чем. Рассмеявшись своим мыслям, я уверенно зашагал в спальню. Глава 29. Приготовление. Итак, подготовка началась полным ходом. Боевые отряды, возглавляемые графами и баронами, ежедневно переправлялись на сторону мира Инферно и распределялись по различным зонам и точкам. Все чаще отряды диверсантов, устраивавшие погромы среди поселений демонов, укомплектовывались все большим количеством бойцов. Правда, в бою участвовали не все. Одни наблюдали, другие действовали. Седов предложил для начала провести аудит и обмен опытом, и после этого только переходить к действиям. Чем, собственно, бойцы и занимались. Я помогал переправлять боевые соединения, исправно занимаясь доверенной работой. Мне было выдано несколько амулетов связи особой мощности. Это оказалась тайная разработка Имперской магической академии, и я практически всегда был на связи с руководством и с командирами боевых групп, на случай, если им понадобится срочная эвакуация. Седов с Лупицким на пару все хотели привязать меня к академии, чтобы я никуда не девался. Все-таки, на мне было завязано слишком многое, и они то и дело порывались усадить меня в каком-нибудь кабинете и никуда не выпускать, меня же это совершенно не устраивало. Все-таки, по большей части, я имел очень большие планы на битву с Базалесом и играл куда большую роль, чем мне пытались выделить. Может, я и выгляжу как подросток, но я не только сделаю больше половины работы, но и намереваюсь забрать причитающиеся мне, даже если у кого-то будет иное мнение. В итоге, я был единственным учеником Муромской академии младше 4 курса, который участвовал в учебных вылазках в мир Инферно и регулярно участвовал в операциях, в том числе наравне с регулярными гвардиями графов и баронов, а также специальными войсками Муромской академии. Однако Седову удалось таки продавить условия о том, чтобы мне выделили 5 учеников, которые постепенно будут погружаться в портальную магию демонов. Любопытно, что эти ученики были значительно старше меня. Самый молодой, 30-летний маг без усов, крупный кучерявый блондин, бравый и агрессивный воин со шрамом через все лицо. А самый старший, 54-летний сотник Дмитровский, который тоже изъявил желание обучиться тайной магии. Но я не сетовал. Зато я участвовал во всех вылазках и операциях, которые мне были интересны. Набирался опыта, сил, а также ресурсов. К слову, одной из моих целей было найти логово еще одного портальщика. Признаться, идея Лилит, а также тот факт, что у меня было довольно много сокровищ, о которых мой батюшка, граф Медведев, даже не подозревал, заставили меня озаботиться пополнением личной казны. Пока что мне средства ни на что было тратить, но это очень скоро изменится. Все-таки, чем дальше я смотрел в будущее, тем сильнее развивались мои амбиции и устремления. Я планировал взять судьбу рода Броненных в свои руки и не отпускать, и что-то мне подсказывает, что эту фамилию еще будут восхвалять в ни одном мире, ничуть не меньше, чем в свое время, имя архимага Алексиуса. Если учитывать тот объем золота, что хранится у меня в пространственном хранилище, а также то, что обещала Лилит освободить от проклятий, сокровищница состояла из около 1 тонны золотых изделий и драгоценных камней, что уже было неплохим состоянием даже по меркам Российской империи. Не знаю, как оценивается состояние рода Медведевых, но думаю, оно не сильно отличается от того, что есть у меня. Естественно, без учета того, что мои сокровища были некогда прокляты. Какое это уже имеет значение, когда проклятия будут сняты? К тому же, как оказалось, на многих вещах имелись и положительные усиления, которые вполне могли принести много пользы своему хозяину, а это повышало их ценность в разы. К слову, позже, перед битвой с Базалесом, надо будет провести аудит таких вещей и поглядеть, нет ли чего-то полезного для меня, что сможет пригодиться и каким-то образом меня усилить. По крайней мере, тот факт, что я раньше игнорировал магию духа, которая впоследствии оказалась для меня очень даже полезной и значительно повысила мои шансы в битве с Максимусом, это более чем актуально и может оказаться новым аргументом. Одним из основных условий Седова и Лупицкого было то, что я должен посещать занятия. Эти хитрецы думали, что после усиленного обучения мне будет не до вылазок. Глупцы, они хотели меня перехитрить, но это меня только раззадоривало. В итоге я, порой из интереса, но в том числе и для того, чтобы поиздеваться над своими руководителями, посещал две, а то и три специальные операции после уроков. К слову, Лупицкий в мире Инферно, на правах учителя, все время сопровождал меня. Несколько раз я видел Лилит, но мы с ней договорились временно не контактировать. По многим причинам. Ведь мне и ее подставлять нельзя. Мало ли как на это все дело посмотрит Базалес. Уж не знаю, о чем они с ней договаривались и на каких условиях она уходила в свой отпуск. Но тем не менее, лишняя связь с одним из своих врагов Лилит не пойдет на руку, и мне не хотелось бы ей вредить. Зато счастливая была Ирен. Она уж боялась, что я совсем потерял интерес к учебе, но сейчас я по большей части засиживался на занятиях, да и интереснее стало. Даже несмотря на то, что это был первый курс, полезной информации было немало. Пускай это и была база с основными техниками стихии, но я ведь, по сути, самоучка. И весь курс был рассчитан для кого-то, типа меня, и организовано обучение было очень удачно. Правда, Армир Ятаганович сетовал, что Седов на пару с Лупицким забрали у него лучшего ученика, из которого он мог выявить хоть какой-то толк. И неважно, что я уже сражался на уровне пятикурсников, даже со своими топорными навыками. Да и Лупицкий был не худшим учителем, чем преподаватель боевых искусств. Он хоть и давно был избавлен от необходимости поучать курсантов, но тем не менее, обладал куда большими компетенциями, в чем я не раз убеждался. И те приемы, которые мне порой показывал Лупицкий, поражали воображение, потому что я и сам не знал, что мое тело способно на подобные кульбиты. Кроме боевых искусств, Лупицкий был разносторонне развитым человеком. Мы с ним занимались и шпионажем, и разведкой, и аналитикой, то и дело разбирали действия наших отрядов или отрядов императора Лидиуса. После чего, посовещавшись, давали обратную связь непосредственным командирам. И уже через полторы недели я все чаще стал замечать на себе завистливые взгляды, в основном от студентов, которые гадали, почему я, а не они. Все хотели учиться у Лупицкого, хотя одновременно и боялись этого, и лишь удивлялись, почему он со мной так нянчится, потому что со стороны казалось, что мне все дается слишком легко. Но это было далеко не так, просто я все схватывал на лету, не жалел себя, и сколько бы Лупицкий ни старался загонять меня, я старался делать вдвое больше, чем он требует, действуя на грани человеческих возможностей. У нас появился шанс отбить стратегически важную для нас крепость. Мы ее можем взять легко, а если впоследствии закрепимся там и уберем все уязвимости, о которых сейчас знаем, эта крепость станет практически неприступной и может стать неплохим оплотом. Брифинг вел старый знакомец Ксинос. Тот самый маг, что был командиром одного из отрядов при освобождении Сталвина. То есть это будет первое серьезное боестолкновение, задал Лупицкий риторический вопрос, скорее информируя всех присутствующих и расшифровывая предложение Ксеноса. Именно так, сейчас эта точка не так сильно защищена, демоны в ней не видят особого значения, и понятно почему. Как говорит император Лидиус, все это место, элемент божественного артефакта, который очень полезен для нас, но при этом губителен для демонов. Твари Инферно боятся это место, оно им не нужно. Но для нас это станет глотком свежего воздуха и еще один маленький шажок на пути победы над демонической заразой. Противников много не предвидится, и в принципе, можно сработать малыми силами. Главное, эффективность и то, что мы противопоставим. Чем сильнее будут маги, представленные сторонами, тем меньше будет потерь, а также быстрее победа. Вы не боитесь, что это может быть ловушкой? Слишком уж очевидная цель для нас, спросил Лупицкий, который был сейчас за старшего со стороны Академии. Даже если это ловушка, победа в этой битве того стоит, и риск будет оправдан. Как говорят в вашем мире, кто не рискует, тот не пьет шампанского. Не так ли? Я в деле, тут же произнес я, не дожидаясь реплик от Лупицкого. Дело сделать стоит. Божественные артефакты, вещь важная. Ксенос, глядя на меня, покивал головой. Да, юноша, вы абсолютно правы. Этот парень до сих пор не принимал меня всерьез. Ну и черт с ним. Лупицкий недовольно покосился на меня, но промолчал, немного подумав, потом добавил. Да, мы в деле, выделим пару боевых отрядов, и еще для ударного кулака, а также отряды поддержки. Что них по силам? Архидемон там всего один, и то не особо сильный, штрафник из тех, что попал в немилость Базалеса. Демоны там не особо любят находиться. Свита у него небольшая, но все понимают, что кордон нужно удерживать. Сработаем малыми силами, заключил Лупицкий. Выделим немного старшекурсников, брать будем в основном готовых гвардейцев, опытных бойцов и гвардии тех аристократов, кто регулярно зарабатывает на военном деле. Заодно проверим свои силы, и вы посмотрите на то, как работаем мы. Вы, надеюсь, не собираетесь отставить нас в сторону? Мы тоже хотим воевать, произнес Ксенос, напрягшись от тона Лупицкого. Не собираемся. Мы с вами будем работать наравне. Однако рекомендую, по примеру, как это делаем мы, тоже поставить наблюдателя, чтобы оценивать наши действия. Глядишь, тоже чего-нибудь порекомендуете. Ну, или научитесь чему-нибудь полезному. Хохотнул Лупицкий. Раньше я не замечал за ним этой черты, но он очень ехидный мужчина, хотя имеет на это право, и что-то мне это напоминает. Уж не потому ли я так явно это замечаю, что это калька с меня прежнего. Все-таки Лупицкий вполне может претендовать на звание сильного мира сего, но при этом за властью он не гонится, а наоборот, стремится снять с себя лишнюю ответственность и не брать на себя лишнего, даже несмотря на то, что от него требует Седов. В принципе, только Седову он и подчиняется, разве что еще и императору. А так, Лупицкий, несмотря на то, что состоит на учете Академии, все-таки больше самостоятельная личность и предпочитает вести собственную игру. Это было очень хорошо видно из того, как он взаимодействовал с отрядами Академии и отрядами императора Лидиуса. Советы и рекомендации он давал, зачастую шутливые, едкие, но безусловно дельные. Он напоминал этакого восточного сенсея, который любит подтрунивать над нерадивыми учениками, которые никак не могут постичь такие простые для него науки. И если сначала меня это немного раздражало, то сейчас я получал искреннее удовольствие, особенно учитывая тот факт, что мы с Лупицким неплохо сдружились. Ему сначала было сложновато игнорировать мой вид и внешний возраст, но очень скоро он тоже разглядел во мне равного, и мы стали неплохо проводить время вместе. «Господин Бронин», — хмыкнул он, — «уж не вы ли хотите повести в бой всех этих доблестных воинов?» Сказал он это громко и отчетливо, отчего добрая половина участвующих в обсуждении едва не поперхнулись, глядя то на меня неверящими глазами, то на Лупицкого. «Мы действительно обсуждали с моим наставником такую возможность. Вот только зря он это сказал вслух. Хотя, учитывая его характер, уверен, он сделал это нарочно. По крайней мере, я бы на его месте поступил точно так же. Вы что, издеваетесь?» Рявкнул один из бравых бойцов. «Вы что, хотите нас всех извести? Отдать руководство такой важной операции мальчишке? Мы все понимаем, что Муромская академия готовит элиту, но это уже ни в какие ворота не лезет. Однако Ксенос и еще добрый десяток воинов, которые уже имели возможность повоевать со мной, иронично промолчали. Более того, уверен, они были бы готовы идти под моим началом. И Ксенос, как бы ни смотрел на меня косо, тоже признавал, что я сильный воин, и обладаю большими возможностями, и мое участие может принести большую вероятность победы. Да нас засмеют. Подчиняться мальчишке. Воспринимайте это как шутку», — мягко произнес я, поднимаясь. «Безусловно, никто не собирается испытывать ваше терпение, и руководство данной операции будет осуществлено на высшем уровне. Вы уж поверьте», — Лупицкий иронично хмыкнул. «У нас еще есть время, пока готовится операция. Не переживайте, в беде мы вас не бросим. Глава 30. В атаку. Люблю этот момент перед самым началом боя. Воздух еще чистый, не пропитан серой, гарью и кровью. Люди максимально собраны, сосредоточены, иногда хмуры. Кто-то, наоборот, жаждет битвы, кто-то боится. Но все готовы к своей судьбе, знают, на что идут, и, стиснув зубы, готовы принимать врага. Оттого и атмосфера над полем боя всегда особенная. Мне, менталисту, это всегда ощущается на все 100%. Сейчас то, что происходит вокруг меня, сложно назвать полем боя, скорее, эдакая засада. Войска, постепенно, пользуясь неровностями ландшафта, подбирались к крепости. Часть из наших воинов продвигались под землей, по тоннелям, прорытым еще в давние времена. Но, как утверждали наши союзники, некоторые маги Земли способны были прорывать точно такие же тоннели посредством своей магии. И, судя по их заверениям, совсем недавно были прорыты еще два новых туннеля. Дело это рискованное, потому что если спешить, велик шанс обвалов, но дело было сделано. Я в тоннели не полез, мне было проще наблюдать за всем сверху. Тем более, что Корк решил слегка сменить форму и амплуа. Правда, перевоплотился он не в ворона, а в темное облако, которое довольно легко слилось с массивом туч, нависающим над пораженным инферно-миром. Корк был моими глазами, и сейчас он довольно хорошо обозревал пространство вокруг. Перед боем я ненадолго возвращался обратно в академию. Во-первых, нужно было сдать домашнее задание, чтобы не беспокоить добросердечную Ирен, а во-вторых, чтобы воспользоваться духовной магией носорога. Ведь в мире инферно магия духа не работает. Однако, если применить эффекты заранее и войти в мир, где такая магия заблокирована, все очень даже неплохо работает, причем довольно долго. Кроме брони, которая, к слову, абсолютно не замедляла передвижение, были и некоторые управляемые особенности. Мы накануне с носорогом провели небольшие боевые учения. Например, я мог регулировать усиление брони. Правда, чем сильнее была броня, тем она была тяжелее и немножко сковывала движение. К тому же я мог превратиться ненадолго в бомбу замедленного действия. При том, что мне после взрыва ничего не было, то есть я был защищен. Однако врагам вокруг явно мало не показалось бы. Правда, эта способность заряжается долго, и после взрыва я оставался бы без носорожьей брони. Однако, как оружие последнего шанса, вполне может подойти. Хотя, вряд ли необходимость использования такого оружия скоро наступит. Ведь магия песка здесь действует вполне нормально, как и менталистика. Ведь телекинетический щит работает ничуть не хуже, чем песчаная броня или магия носорога. Таким образом, выходит, что у меня аж три слоя надежной брони. У носорога были и атакующие способности, но их мы пока что не использовали. К тому же вряд ли мне удастся применить их в полной мере в мире Инферно. Вот в своем родном мире или во время учений в Академии, запросто. Но сейчас это пока не в приоритете. И сейчас важно применять все то, что можно использовать против демонов. Суммарная численность бойцов, что сейчас брали массивную крепость, будто вырубленную из скалы, 20 тысяч бойцов. При том, что большая часть этих бойцов единолично стоила армии подобной численности. И это впечатляло. По крайней мере, сила здесь ощущалась. И самое интересное, демоны даже не подозревали, какая угроза на них надвигается. Замок, на который готовилось нападение, действительно впечатлял. Он выглядел как скалистый отрог метров 20 в высоту, при этом тщательно облагороженный, с ровными гранями. Напоминал эдакий нос ледокола, что прорубал себе дорогу сквозь плотные льды. А скалы и булыжники вокруг напоминали куски расколотого льда, что плавали в водной глади. Выглядело это устрашающе, ведь замок был черный, будто отлитый из вулканического стекла, а на фоне темно-красного неба и вовсе казался пугающим. Вокруг замка жизнь наблюдалась, правда вялая. Демонам место не нравилось, службу они несли из рук вон плохо. Гарпии, что патрулировали периметр, летали лениво, едва взмахивая крыльями, и даже по сторонам не смотрели. Ментальное чутье у них отсутствовало, как и у всех низших демонов. А архидемон пока что никак себя не проявлял и не реагировал на надвигающиеся силы. Внутреннее чутье кольнуло, уж не в курсе ли демоны о нападении, но я был спокоен. В любом случае, силы, присутствующие здесь, смогут отразить большинство атак демонов и вполне смогут продержаться даже против Базалеса, вздумай он лично прибыть на битву. Мы уже подобрались к замку на расстоянии 1,5 километров и застыли, ожидая приказов. Наш отряд вел Лупицкий. Я создал для него эстерихийную броню, покрыв его тело толстым слоем песка. Голову его венчал высокий, глухой шлем с 9 тонкими прямыми рогами, воздетыми к небу. Выглядело это эффектно. По крайней мере, Лупицкий одобрил мою фантазию, хотя я отругал его за непрактичность. А когда я предложил поменять, он меня снова отругал, мол, глупый я что ли, такую красоту портить. Но мы это сделали нарочно, намереваясь впоследствии разделить наши войска на две части и ударить с двух сторон. Наш ударный кулак был основным, а здесь главное узнаваемый внешний вид командира и командный голос. А там многие даже не поймут, что командира подменили. Вот мы и повеселимся. По внутренней магической связи пришли уведомления от командиров о том, что все заняли свои позиции. Задерживались только те отряды, что продвигались под землей по недавно вырытым тоннелям, ну и их ждать пришлось недолго. Спустя от силы минут 10 поступил отчет и от них. «Отлично», — сказал Лупицкий. «Готовимся. Нападение на счет 5». «Что значит на счет 5?» Тут же раздались возгласы в канале, а Лупицкий громко расхохотался. «1», — произнес он. «2. Мы же не успели приготовиться», — завопил кто-то. «3. 4. Да куда кто так вообще делает? Нечего ждать», — рявкнул Лупицкий. 5. В бой», — заорал он. Тут же по левую и правую сторону от нас, почти под самым замком, вспухли бугры черной жирной земли. Затем эти бугры опали, образовав глубокие ямы, края которых принялись расходиться в стороны, чтобы отряды смогли выбраться наружу и не мешали друг другу. «Вперед, вперед, вперед!» — зарычал Лупицкий. Старшекурсники Академии, те, что по большей части специализировались на броне, взмыли в воздух. Их основной целью были все крылатые твари, летающие над крепостью. Те гарпии, что летали в полукилометре от нас, даже не поняли, что произошло, так стремительно их срубили мечи курсантов. «Так держать, бойцы!» — рявкнул Лупицкий. Он уже вскочил на ноги и, взмахнув мечом, прорычал: «Вперед, за мной!» и ринулся на стены замка. Вот сейчас крепость ожила. На стенах стали появляться рогачи, великаны, горгульи и другие демоны. Раздался вой, рык и звон набата. Демоны дали тревогу. Я почувствовал изменения в силе. Кто-то сильный и крупный зашевелился, предчувствуя скорую битву. И учитывая стремительность роста этой силы, он был либо оборотнем, который сейчас перевоплощался, либо призывал своих слуг, которые тоже были не лыком шиты. Но в любом случае, никого серьезного я не почуял. Я создал для себя точно такие же доспехи из песка, какие сейчас были на Лупицком, и ринулся вперед. Правда, шлем не создавал, чтобы не сбивать с толку солдат. «В атаку!» — в тон Лупицкому прокричал я, стараясь повторять интонации и тембр голоса. Я тут же создал здоровенное таранное копье с ядром, заранее созданным магией Ардуила, вложил туда побольше силы и направил в сторону ворот крепости. Следом за мной замелькали всполохи пламени, льда, электричества. Это другие участники нашей экспедиции применяли таранные заклинания, чтобы пробить ворота. Раздался грохот, треск, но, к нашему счастью, демоны не додумались применять пока защитные купола для крепости и ворот, но при этом и ворота оказались непростыми. Массивные воротины дрогнули, с них посыпалась грязь, пыль и ржавчина, но они выстояли. Хотя и показалось сначала, что вот-вот завалятся, но нет, ворота устояли. Сначала лениво, потом все увереннее и смелее со стен крепости в нашу сторону понеслись боевые заклинания, в основном огненные, но и каменные тоже были. В небе засветилось маленькое пылающее солнце. Это один из демонических шаманов призвал астероид. Противная магия, медлительная, но способная пробить любые щиты, просто за счет того, что камни, летящие с неба, очень тяжелые и разрушительные. Над полем боя раздавались громогласные приказы Лупицкого. Один из наших командиров, заметив приближающийся астероид, подсветил красным свечением здоровенную площадь прямо на земле. Выглядела она устрашающе, и все интуитивно принялись обходить это место стороной. Видимо, таким образом командир решил пометить предполагаемое место падения астероида, чтобы там не шатались не особо поворотливые воины и не попали под разрушительную атаку. В небе появилось еще с десяток ярких вспышек, означающих, что астероидов будет гораздо больше. Битва началась. Все вокруг было залито огнем и светом от ярких вспышек боевых заклинаний. Первый астероид упал аккурат в подмеченную зону, вызвав оглушительный грохот и взвив в небо столбы пыли, грязи и земли. Казалось, комья земли, разлетевшиеся в стороны, сами по себе являлись снарядами, и заставляли людей пригибаться и шарахаться. Меня окатило шрапнелью из кусков почвы, но те бессильно скатились по куполу щита, не причинив абсолютно никакого вреда. В рядах бойцов началось замешательство. Прямо посреди наших отрядов, за спинами бойцов, принялись резко формироваться тени. Из этих теней проявлялись рогатые демоны, вооруженные кривыми клинками. Они, как правило, наносили 1-2 удара и тут же исчезали, если, конечно, их не успевали подбить. Однако эти прыгуны сильно действовали на нервы и подрывали мораль. Они нередко накладывали проклятия и другие боевые заклинания. Порой оставляли бомбы, что, взрываясь, наносили огромные потери в рядах бойцов. Благо еще, что защита у нас была на очень высоком уровне. Да первые раненые появились. Куда же без этого? Но серьезных потерь мы не понесли, даже с тем учетом, что этих теневых прыгунов было почти 500. И откуда только взялись здесь? Меня кольнула неприятная догадка. Неужто нам противостоит архидемон, специализирующийся на теневых атаках? С таким я раньше не встречался, но слышал о таких. До крайности неприятные враги и очень неудобные, потому что разрушительная сила архидемона, перемешанная со скрытностью теневика, вещь действительно очень неприятная. Это как снайпер с очень мощным оружием, против которого нет защиты. Найти его очень сложно, и пока ты его найдешь, можно понести огромные потери. Глава 31. Прорыв. Да, они нас, похоже, решили задолбать этими метеоритами, громогласно хохотал Лупицкий, то и дело подсвечивая красным места, куда должны были попасть здоровенные булыжники, летящие с неба. Из-за этого продвижение значительно замедлилось. То и дело нас атаковали теневые воины. Портальщики забрасывали десант рогачей, гарпий, горгулий и других опасных тварей в самые неожиданные места. В итоге наступление и вовсе замедлилось. Тут и там отдельные отряды были связаны боем. Демонов прибывало все больше и больше. Будто этого было мало, из-под земли полезли демоны-черви, что не давали расслабиться ни на минуту. Они выскакивали из-под земли, связывали ноги солдат, бросались на бойцов, целясь в животы и лица. Черви оказались самой серьезной проблемой. Бойцы ведь не способны смотреть и вверх, и вниз одновременно, часто пропускали эти атаки. Ну а черви благодаря природной магии, были способны игнорировать большинство щитов. Черви были твари слабые и небронированные, но обладали очень сильными челюстями, которые с легкостью сминали доспехи, а потом и плоть с костями. Усугубляли ситуацию летящие со всех сторон боевые заклинания, а также гребаные метеориты. Этого бесконечный град из камней уже засыпал все пространство вокруг. Один из воздушников, применив какое-то нечеловеческое мастерство, смог перенаправить здоровенный метеорит прямо в ворота крепости. И, как ни странно, это сработало. Быть может, это была последняя снежинка, согнувшая лист бамбука, ведь ворота атаковали постоянно, а может, метеорит действительно был настолько разрушительным. Ворота вылетели, будто пробка из бутылки, и скрылись где-то во внутреннем дворе крепости. Казалось, этого не ожидал никто. Даже наши бойцы от неожиданности застыли на месте. «Чего встали, ротозеи?» — вновь заревел Лупицкий. «Вперед, в атаку, все вместе, навались!» По ту сторону здоровенной арки на нас пялились демоны, которые, казалось, не меньше нашего были ошеломлены эффектным появлением метеорита. Булыжник не только снес ворота, но и пробил огромную брешь в рядах обороняющихся. По крайней мере, я насчитал 20 тел, хорошенечко размазанных по брусчатке предзамковой территории. С той стороны тоже был толковый командир, потому что демоны принялись спешно организовываться и выстраивать стену из щитов. В довесок, над щитовиками тут же засветились красными куполами демонические защитные заклинания. Из-за стены щитов, тут же сплошным потоком посыпались сотни боевых заклинаний, ударивших пучком по рядам нападающих. Лупицкий не отставал, и над нашим ударным кулаком тоже засветился синий щит, ощетинившийся шипами. Я, кстати, тоже добавил песчаную основу, усилив ее телекинезом. Думаю, такая броня сможет выдержать даже удар метеорита. Спустя полминуты, небольшой отряд, возглавляемый Лупицким, миновал арку ворот и клином врубился в строй демонов. Я тоже был в первых рядах. Будто тяжелая грозовая туча, над обороняющимися демонами стало собираться здоровенное облако песка. В следующий миг, сформировав здоровенный кулак, я направил его вниз, прямо на защищающихся. Признаться, защита у этих ребят оказалась на уровне, и щиты они сверху не забыли поставить, на этот раз, видимо, ожидали залпов стрел или атак заклинаниями сверху. Песок вызвал сильнейшую рябь, пробежавшую по красному куполу, принялся осыпаться с краев. Но и я не сдавался. Создал еще пару кулаков и направил их уже с двух сторон, намереваясь перегрузить защиту или создать уязвимость в щите. Вокруг бушевала настоящая буря из эмоций. Воины ревели как безумные, предвкушая скорое столкновение. Даже маги, что посылали заклинание за заклинанием во врагов, пребывали в боевом экстазе и рвались в бой. Я по старике подключился к всеобщей атмосфере и принялся напитываться дополнительной мощью. Менталистика давала прекрасные возможности. Щит, казалось, вот-вот поддастся. Мы явно доминировали, и демоны по чуть-чуть отступали к массивному замку. Демонов было мало, и монстров высокого уровня среди них почти не было. Казалось, мы вот-вот прорвем их строй, как Лупицкий вдруг резко скомандовал: «А ну, назад, быстро!» Прямо под нами появились три ярко-красных пятна. Потом пятен стало больше, казалось, они были всюду. Сверху засветились сначала три ярких солнца, затем добавилась россыпь звезд поменьше. Да они, похоже, решили всю площадь завалить камнями. Спустя пару секунд, кое-как успели сбежать, земля под ногами принялась дрожать и ходить ходуном. «Эй, Алексиус!» — раздался в моей голове призыв Лупицкого. «Надо срочно сделать щит над воротами, чтобы метеориты не перекрыли нам отход, иначе мы будем отрезаны. Ты как это себе представляешь?» — рявкнул я. «Эти метеориты все на своем пути разносят. Надо постараться». Я вдруг понял еще кое-что. Крепость практически неприступна. Во-первых, это божественный артефакт, и он очень крепкий. Во-вторых, и без божественной магии, толщина стен поражала, а ворота были единственным и самым уязвимым участком. А теперь, после того, как ворота были прорваны, демонические шаманы хотят взвалить вход булыжниками. И если им это удастся, мы снова откатимся назад. «Что ж, господин Лупицкий, помогай», — отправил я ментальный импульс генералу, вместе с детальной схемой плана и заклинанием, которое хочу испытать. Мужчина пошатнулся, из его носа брызнула кровь, но он устоял. Видимо, я перестарался с мощностью импульса. К слову, со стороны это было практически незаметно. Я узнал об этом лишь потому, что на нем были песчаные доспехи. Лупицкий попытался стереть кровь с лица, но из-за шлема это не получилось. Он чертыхнулся, затем я получил от него ответ. «Поддержу», — только и ответил он, никак не прокомментировав мой неосторожный выпад. «Я уже формировал над нами островерхий щит, по принципу вдостока. Остановить метеориты он не сможет, но сможет увести их в сторону. Причем я настроил таким образом, чтобы камни скатывались прямиком в демонов. Сначала я неплохо справлялся, но потом на щит градом посыпались здоровенные каменюки. Но главное, мы успели отойти, а камни не заблокировали нам путь, ну, внутри крепости. Снаружи выход из ворот оказался завален, а значит, мы оказались отрезаны от основных войск. Придется принимать бой. Благо шаманы одумались, и, раскусив мою хитрость, перестали посылать в нас метеориты, которые по большей части причиняли вред самим демонам. «Ну что, ребята, похоже, у нас нет выхода», — хрипло проорал Лупицкий. «Покажем демонской погони, что из себя представляют бойцы Муромской академии». Наши бойцы вновь развернулись к противнику. Демоны, что до этого улюлюкали и посылали в нас проклятия, даже несмотря на летящие на них метеориты, резко подобрались. Ситуация вновь стремительно изменялась, и не в пользу рогатых. Я чувствовал, что действую на грани сил, удерживая щит, но решил рискнуть и повторить фокус воздушного мага. Поймав один из последних булыжников, созданный из песка ладонью, я перенаправил его прямо в стену щитов, за которой скрывались демоны. Защиту разнесло, как из десяток щитов. Ну а дальше, мы острым клином врубились в дрогнувших демонов. Вернее, ребята врубились. Я стоял и шатался. Из носа струями хлестала кровь. Со мной поравнялся какой-то воин, попытался придержать, видимо, подумал, что я ранен. Я похлопал парня по плечу, даже не взглянув на него. «Все нормально, я в порядке», — просипел я, и сам подивился своему голосу. Посмотрел наверх, надо было убедиться, что с неба в нас не летят новые астероиды, и сам не заметил, как завалился на спину. Попросту не удержался на ногах. Одно могу сказать точно: астероидов не было. Фокус с астероидом дался нелегко. Надо будет найти того воздушника и крепко пожать ему руку. Он, видимо, великий мастер, раз порывом ветра смог перенаправить здоровенный булыжник в нужную сторону. Я тоже смог, но вот не удержался. Силы меня уже наполняли вновь, правда, не так быстро. Я не сразу понял, что до сих пор удерживаю щит над нами, а надобности в нем уже нет. Метеориты больше не летели в нас. Рядом со мной, прямо на землю кто-то уселся. «Ну, Архимаг Алексиус, ты умеешь удивлять», — прокритил Лупицкий. Он глядел вперед на то, как воины нашего отряда расшвыривают демоническую погонь. Шансов у рогатых практически не было, слишком уж сильные были у нас бойцы. Лупицкий тяжело дышал. «Не симулируй, вижу, что ты в норме, давай, поднимайся на ноги и погнали дальше сражаться», — подбодрил меня он. «А ты чего расселся?» — отмахнулся я, поднимаясь на локтях. Лупицкий лениво взмахнул ладонью, и здоровенный огненный шар, что летел в нашу сторону, устремился куда-то в небо. «Вот сейчас отдышусь и пойду». Я тем временем прислушивался к своему чутью. Вполне явственно ощущал, как силы демонов пребывают где-то там, в стенах замка. Это пока никак не проявлялось, число защитников на стенах никак не увеличивалось. Да и ход боя шел в прежнем темпе, мы успешно били демонов. Однако, ситуация нагнеталась, и чувствовал, что скоро эту коробочку разорвет и нам мало не покажется. А значит, надо действительно брать себя в руки, подниматься и воевать дальше. Генерал поднялся на ноги и протянул мне руку. «Утри сопли, сынок», — хохотнул он, явно намека на кровоподтеки под носом. «Это боевой раскрас», — отшутился я, принимая его помощь. «Чувствуешь, там, кажется, твари прибывают, но я их вообще не вижу. Рано или поздно мы их увидим. Главное не зевать». В следующий миг раздался грохот. Он донесся откуда-то из замка, что возвышался за спинами сражающихся. Я поторопился запустить несколько песчаных смерчей и наделил их зачатками разума, чтобы они ориентировались, где свои, а где чужие. Благо, это было несложно. Сделав полезное дело, я направился следом за Лупицким, туда, откуда полыхнуло демонической силой. В моей руке появилась на гамаке. Чувствую, ей придется поработать. Ворота замка принялись раскрываться, но монстру, что был по ту сторону, показалось, будто это слишком медленно. Ворота вывернуло, будто в них с той стороны попал очередной метеорит. Во внутренний двор вырвалась голова здоровенной гончей. Она была настолько крупной, что едва протискивалась в массивный проем. Щелкнули зубы, и бронированный воин, что в одного успешно теснил группу демонов, упал на колени, лишившись головы. А ведь у него был сильный щит. Я это точно знаю. Следом за первой, в гущу боя ворвались еще три таких же по размеру гончих. Ну а следом появился их хозяин. Эпилог. Что-то назревало. Базалес последние две недели активно наводил порядок в своих войсках. Он проверял работу архидемонов, плотно работал с цепочкой шпионов, которые собирали информацию повсюду, как о врагах, так и о своих. Сейчас было не самое благоприятное время для новых вспышек мятежей и попыток и переворота. В другие времена Базалес мог бы поразвлекаться, но не сейчас. Настал тот момент, когда стало не до игр, необходимо было прижать к ногтю всех бунтарей. Базалес чувствовал, что ситуация вскоре может резко измениться, и это ему не нравилось. Своему чутью дьявол всегда доверял, поэтому сейчас не расслаблялся и работал, как мог. Ведь он замахнулся на большой кусок. Три мира разом для одного дьявола – это серьезная и ответственная работа. Но Базалес не давал себе передышки. Он знал, чего хочет – стать одним из сильнейших, одним из лучших. А сделать это можно, лишь усердно работая, не давая себе ни капли жалости. А еще, нельзя проигрывать. Последние годы все шло легко, и Базалес слегка расслабился. Но сейчас, когда под самым его носом вдруг возникла ячейка сепаратистов, а еще его верная помощница, которая была его главной опорой, начала вести себя непредсказуемо. Дьявол понял, насколько шаткая его позиция и что вся выстроенная система требует немедленной перестройки. Никуда не годится такая система, если из-за двух маленьких кочек на пути все способно полететь к чертям. Хорошие новости пришли от пожирателя душ Гарадиуса. Это был древний демон, недавно присоединившийся к Базалесу. Древний старик, который хотел покоя и возможности изучать божественные артефакты. Особенность демонов-пожирателей душ в том, что они были скорее паразитами, присасывающимися к сильным дьяволам, чтобы получать доступ к большому количеству душ, которые являлись как пищей, так и источником для развития. На самом деле, пожиратели душ – не совсем верное название, ведь они собирали информацию и были скорее архивариусами. Из них получались прекрасные советники для архидемонов и дьяволов. Те, кто не брезговал прислушиваться к изначально слабым, но очень мудрым советникам, как правило, выигрывали в долгосрочных проектах. Базалес позволил Гарадиусу изучать все божественные артефакты в тех мирах, с которыми армия Базалеса сталкивалась. И вот недавно Горадиус пришел с любопытной новостью. В одном из древних замков, что изучал Горадиус, сохранились очень мощные эманации божественной силы. Старик потратил несколько десятков лет, чтобы разобраться в природе такой аномалии. Все божественные постройки использовались местными жителями как крепости и замки, и вполне соответствовали таким функциям. Но было иное суждение. Все ученые, занимавшиеся артефактами древности, считали, что на самом деле это никакие не замки, и даже не храмы. Это артефакты, которые, как предполагалось, использовались в качестве оружия против иномирных врагов. И вот, Горадиус пришел с поразительной новостью. В одном из артефактов сохранился божественный заряд, и из него вполне можно совершить минимум один выстрел. Многие смеялись над Базалесом, называя его мусорщиком. Мол, он собирает по всему инферно всякое отребье. Но это из зависти, ведь все такие отбросы всегда приносили пользу. Но сейчас произошло нечто поистине колоссальное. На морде дьявола расплылась предвкушающая улыбка. Оказавшись в нужных руках, такое оружие может принести немало пользы. Надо лишь разобраться, как его применять и какие цели оно способно поражать. Однако белая полоса оказалась не такой длинной. Следом за хорошей новостью пришла проблема. Тот замок был слишком напичкан божественной магией, поэтому демоны не хотели там находиться. Пожирателю душ Горадиусу было некомфортно, но он чувствовал, что это неспроста, и поэтому проводил там очень много времени. Но оставлять советников без присмотра было нельзя, поэтому Базалес отправил на охрану этого замка одного из своих сильнейших демонов. Правда, был один нюанс, это был древний и коварный монстр, но специализация была противная, это был демон лени. И несмотря на то, что как бойцы и адепты лени были довольно опасны по многим причинам, они были сильны, выносливы, но также могли ослаблять врагов, насылать на них проклятия и высасывать их жизненную силу. Но это распространялось не только на чужаков, но и на своих. Амбициозные демоны не любили служить под началом архидемонов лени, потому что тогда их развитие замедлялось во много раз. А сейчас от Горадиуса пришло сообщение о том, что божественные артефакты осаждают люди. Причем настолько серьезная армия, что это может создать много проблем. Мало того, что Базалес рискует потерять интересный артефакт, так еще и под его носом собралась серьезная армия, способная оказать жестокое сопротивление не только всем его войскам, но и самому Базалесу в том числе. Плюсом ко всему, может статься так, что его противники получат доступ к артефакту, который смогут использовать его против него самого. Игнорировать такое нельзя. Базалес, прикинув, решил самостоятельно в пекло не лезть, но отправил туда сильных демонов. Прикинув список потенциальных смертников, Базалес решил отправить на бой недавних штрафников, что засветились в истории с мятежом Максимуса. Вот пускай и проявит себя, как они готовы служить своему господину. А там, даже если все погибнут, Базалес кого-то и простит, может даже воскресит. Но это, конечно же, не точно.